Глава 36. Развод. Она не спала в эту ночь совсем. А утром, когда муж ушел на службу, вызвала такси, взяла малышей и поехала в адвокатскую контору. К счастью, Марина попала на прием к адвокату-женщине. Специализирующаяся на бракоразводных процессах юрист Мария Анатольевна выглядела чрезвычайно элегантно. На ней был строгий бежевый деловой костюм и такого же цвета туфли на небольшом каблуке, подчеркивающие статус деловой женщины, для которой работа всегда на первом месте. Марине с первого взгляда показалось, что с ней они непременно найдут общий язык. «Рассказывайте, с какой проблемой пришли?» Пригласив Марину присесть, предложила Мария Анатольевна. Слушала она очень внимательно и отнеслась к Марине с видимым сочувствием. «Развод вам могут не дать», – предупредила адвокат. «Но и жить в таком ужасе нельзя». Она долго думала, а затем предложила. «Давайте мы заполним заявление в суд, а дальше посмотрим. Может быть, ваш муж одумается, когда увидит, что вы готовы к решительным действиям. Иногда и так бывает». Пока Марина разговаривала с адвокатом, Миша держал Витю на руках, сидя в большом кресле, и читал ему сказку. Детей пора было кормить, нужно успеть быстро все сделать и вернуться домой, пока не пришел муж. Марина с детьми побежала в сберкассу оплачивать госпошлину. Вернувшись домой, она покормила детей, а ближе к вечеру приготовила одно из любимых блюд мужа – курицу в сырной корочке, запеченную в духовке. Марина приложила все старания, чтобы красиво сервировать стол. На удивление, ужином привередливый супруг остался доволен. «Я подала на развод», – тихо сказала она, налив ему чашку желтого китайского чая и поставив на стол вазочку с вареньем. За окном было сыро и сумрачно, и вся ее жизнь сейчас казалась ей такой же сырой, сумрачной и никому не нужной. «Зачем ты это сделала?» – скипел муж и резко отодвинул чашку с чаем, чуть его не расплескав. «Не нагулялась еще? Хочешь уходить? Уходи одна. Детей я тебе не отдам». «Каких детей?» – зло сказала Марина. «Одного из них ты вечно шпыняешь и ненавидишь. Каково ему жить в такой обстановке? Каким он вырастет, если от тебя видит только злобу и побои? А кем вырастет Виктор, если он каждый день смотрит, как ты относишься к одному и как к другому? Законченным эгоистом? Я по твоим разводам ходить не собираюсь. Хочешь, ходи одна. Мне это не нужно», – четко и твердо сказал муж и вышел из кухни. К тому времени они давно спали врозь, а разговаривали сквозь зубы. «Какой же маленький шаг отделяет любовь от ненависти», – думала Марина. «Вчера я его любила больше жизни, а сегодня не знаю, как можно находиться с ним рядом». Он продолжал убивать ее морально, пренебрежением. Как будто муха тарахтит где-то в воздухе, то ли развестись, то ли еще чего-то хочет. Не стоит даже обращать внимание на надоедливую муху. Пускай себе тарахтит, к нему это не относится, а в его жизненное пространство мухам вход запрещен. А самое страшное, что малыши невольно впитывали его раздражение и презрение к ней. Они вырастут, а отношение к матери останется. И если можно так выразиться, впитается с молоком заботливого отца. Сдаваться нельзя. Если в этот раз она опять пойдет на попятную, все станет только хуже. Марина отнесла заявление в суд, и ей сказали ждать повестку. Первую повестку, положенную в почтовый ящик почтальоном, муж скомкал и бросил мусорное ведро. То же самое он проделал и со второй. И только после третьей муж, наконец, согласился пойти в суд. «Сама напросилась», – зло сказал он. «Пусть все узнают правду». Стоя в коридоре, они старались не смотреть друг на друга и не разговаривать. Им было назначено время, но почему-то все мучительно затягивалось. Наконец, после долгого и томительного ожидания, их вызвали в зал заседаний. Полный импозантный мужчина в судейской мантии, отчего-то сразу внушивший доверие Марине, строго спросил: «Ну, граждане, с чем пожаловали?» В руках у него было заявление, поданное Мариной, со стандартной фразой «не сошлись характерами». Со слов адвоката Марина знала, что по закону, если ребенку не исполнилось 3 года, их не разведут. Муж, конечно же, тоже знал об этом и совершенно не волновался, воспринимая поход в суд как устроенный ею спектакль, в котором он против своей воли вынужден принимать участие. С ума уже она сходит, видимо, от безделья, то по милициям бегает, то по судам. Маленький Витя устроился у Марины на руках, а Мишенька испуганно жался к ее ноге, оказавшись в незнакомом казенном кабинете. Муж подготовил пространную речь. Он начал первым, обращаясь к судье. «Она хочет развестись со мной. Мало того, что родила неизвестно от кого, повесила мне на шею гаденыша, так еще чем-то теперь и недовольна». К великому удивлению Марины, ожидающей, что судья выслушает их обоих, даст срок на примирение, отправит домой разбираться, судья задал только 2 вопроса мужу. «Вы ребенка признали? Вы записали его на свою фамилию?» «Да», — ответил муж, — «но какое это имеет значение, если она родила его неизвестно от кого?» Судья, размахнувшись, почти не глядя в документ, шлепнул печать на бумаге и сказал: «Свободны, вы разведены». «И все?» — как-то разочарованно спросил муж. «Вы нас даже не выслушаете? Развели за 2 минуты и дело с концом? Если у вас будет спор по поводу раздела детей или имущества, вам придется повторно обратиться с исковым заявлением в суд», — строго и официально сказал судья. Жестом он показал, что они могут идти. Когда они, совершенно обескураженные, направились к выходу, судья вслед сказал: «А вам, женщина, советую серьезно подумать, стоит ли оставаться с таким мужчиной в одном доме». Ни один из них такого исхода не ожидал. «Время работает на меня», — думала Марина. «Может быть, в конце концов муж успокоится и начнет одинаково относиться к обоим мальчикам». Время работало против нее, но в молодости никто из нас не думает о таких вещах.